Они провозились около часа, пока в палатку не явился Нереглисар, и допрос повторили, на этот раз уже с некоторым доверием к словам Шумы. По всему выходило, что Акиль и Хаждая были правы. Перебежчик особо подчеркивал, что Сосновая долина является любимым местом охоты Апуашу, и он, Шума, сопровождавший царя в этих поездках, хорошо изучил местность. «Там, в сосновых лесах, обитают их боги», — добавил Шума. «Там целебный воздух. К тому же скаты обрывисты и удобны для стрельбы из луков. Кое-где по заросшим кустарникам, пологим распадкам открываются удобные спуски, через которые Апуашу может выпустить на врага крупные конные отряды или пехоту, способные порвать линию врага и разрезать вражескую армию на несколько частей». Шума поклялся именем Мардука, что горцев в несколько раз меньше, чем вавилонян. Немного у них и конницы, поэтому они никогда не решатся выступить против царя в открытом бою. Лучники Перинду неплохие, стреляют метко, но в разнобой и без команды. Эти наблюдения согласовывались с теми, что доставили армейские разведчики. Совокупность сведений подтверждала, что Апуашу мог рассчитывать только на засаду. В прямом противостоянии с куда более многочисленными и лучше вооруженными вавилонянами шансов у него не было. В конце допроса Нереглисар обратился к Шуме. «В горах есть обходные тропы, чтобы напасть на Перинду с тыла?» «Да, господин». «Ты их покажешь?» «Да, господин». Он примолк, опустил голову, потом вскинул ее. «Господин, я бы хотел помочь своим. Я мечтал об этом все 3 года. Господин, дозволь, чтобы мне разрешили взять в руки меч». Нереглисар пристально посмотрел на Шуму, затем замедленно кивнул. «Разрешаю». Он приказал увести перебежчика. Когда царь, его сын и Нурсин остались одни, Нереглисар спросил: «Что дальше?» «Лабаши», — заговорил горячо, разрубая воздух ребром ладони. «Если Шума не врет, а похоже, он говорит правду, мы должны спешно поднимать людей и, разделив армию, попытаться окружить Апуашу в его лагере». «Сын, делить армию — это последнее дело. На это можно пойти только в исключительном случае, если твердо уверен, что твое решение правильно. Пойми, что, разделив войско, ты уже не в состоянии обеспечить единое командование. Каждому отряду придется действовать самостоятельно. Это не так просто, лабаши. А я до сих пор не уверен, что Апуашу ждет нас именно в Сосновой долине». «Но почему, отец?» — вновь загорячился юноша. «Потому что армия — это единственное, что есть у меня на сегодняшний день. Это немало, но и немного. Все остальное в государстве в руках Набонида. Если я проиграю сражение и потеряю армию, тебя, лабаши, ждет незавидная судьба. Впрочем, меня тоже». «Так отставь его! Предай суду казни!» — воскликнул наследник. «Экой ты быстрый! А что дальше? Смута в государстве? Сумятица в делах? Жрецы в храмах впадут в ярость, начнут бодаться, перестанут делиться доходами? Ты жаждешь нововведений? А это бунт, кровь! И не дай Мардук, гражданская война, о которой только и мечтают Апуашу, Крёс, этот пронырливый фараон из Саиса! Мидия!» «Как? Мидия?» — изумился Лабаши. «Но Астиак, наш верный друг!» «Да, Астиак нам верный друг, но он стар. А его окружение спит и видит, как ловчее порвать Вавилон на куски». «Ты этого хочешь?» «Ну, я не понимаю», — развел руками Лабаши. «Вот именно», — подчеркнуто резко заявил Нереглисар. «А ты понимаешь?» — обратился он к Нурсину. «Теперь понимаю», — едва слышно выговорил писец и облизнул губы. «Ты, государь, хочешь иметь своего человека в окружении Набонида. Ведь ваш сын считает меня прихвостнем царского головы». «Ты тоже ничего не понимаешь», — обреченно махнул рукой царь. «Послушай, Нурсин, много ты знаешь о замыслах Набонида?» «Нет, государь, он никогда и никому не открывает своих тайн». «А я знаю. Он рвется к короне. Он уже закусил у дела, и я ничего не могу с ним поделать. Если этот поход окончится ничем, если добыча, взятая в Перинду, не будет обильна, мне и моему сыну конец. Рано или поздно, но даже в том случае, если я выиграю войну, это ничуть не ослабит позиции Набонида. Я могу подослать к нему убийц, но и это ничего не решит. Если он погибнет, подобная дерзость вызовет гнев богов. Они не любят, когда кто-то пытается вмешаться в их замыслы. Если же он останется жив, то я даже не хочу загадывать, что случится потом. Расплачиваться придется тебе, Лабаши. Это тебе понятно?» Сын не ответил. Нереглисар продолжил. «У меня есть только одна возможность справиться с Набонидом. Я должен обыграть его. Доказать, что он слишком долго сидит на одном месте, что страна плохо управляется, что мы постоянно упускаем возможности увеличить славу Вавилона, а этого можно добиться, только реформировав власть, после чего Набонида можно раздавить и отпустить с миром. Пусть потешится на старости лет со своей египетской кошкой. Но это имеет смысл только в том случае, если я сумею заменить его человеком, который сходу возьмет в руки поводья государственной машины и, не допуская ни малейшего сбоя в ее работе, начнет действовать бодро с пониманием необходимых перемен. Мне нужен человек, который был бы способен реорганизовать работу государственной машины. Этот человек также должен быть угоден великим жрецам. Его должны знать в стране. Он должен быть не глуп, разбираться в обстановке и пользоваться авторитетом у соседних правителей. По крайней мере, при составлении своих коварных планов они должны брать его в расчет, как это имеет место с Набонидом. Он всегда самый крупный выкид на игральных костях, который может выпасть при любом броске и решить игру в чью-то пользу. Есть у меня такой человек? Нет у меня такого человека, но есть кандидат. Это ты, Нурсин. Я давно приглядываюсь к тебе. Все считают тебя человеком Набонида, но ты нигде и никогда не высказал своих пристрастий открыто. Руки у тебя не связаны. У тебя, по сути, нет врагов. Завистников, недоброжелателей этих навалом, но нет злобствующих против тебя. Ты сын Набузардана, а это имя до сих пор звучит в Вавилоне. Ты не глуп, сумел договориться и тем более произвести впечатление на Крёза, а это отличная характеристика. Пока нам совсем ни к чему ссориться с Лидией. Ее черед придет, но спешить нельзя. Споткнешься — лоб расшибешь. Он помолчал, прошелся по шатру, придавил ногой запекшуюся на земляном полу кровь. «Вот так, сын Набузардана, моего лучшего друга! Теперь у тебя тоже нет выбора. Ты будешь преданно служить мне и моему сыну. Ты слишком много знаешь. А ты, — он обратился к Лабаши, — укороти язык, иначе я тебе его сам укорочу. С кем ты собираешься править в Вавилоне? Со своими пьяницами и бабниками, дремучими завистниками, неспособными ни к какому делу задирами, с любителями стишков? Лабаши, ты играешь со смертью. Это тебе понятно? Ты не имеешь права потерять власть. Это гибель и для тебя, и для всей семьи. Скажи, ты способен сработаться с Нурсином?» Лабаши при последних словах отца страшно покраснел, сжал руки в кулаки, однако после заданного отцом вопроса юноша сумел взять себя в руки, ответить спокойно, после раздумья. «Постараюсь, отец. Он сын Набузардана, этим все сказано. Ну, хвала Мардуку. Теперь, ребята, давайте обсудим, как нам ловчее поступить с Апуашу. Я должен действовать наверняка. Посему давайте-ка еще немного поиграем с Апуашу». На следующий день царь приказал выставить на дальних подступах к долине Рибани усиленные секреты. В полдень в лагере было объявлено, что завтра войска выступят в поход и спешным маршем проследуют к Киликийским воротам, захват которых сулит скорое окончание войны. К вечеру секреты поймали несколько перебежчиков-горцев из союзных отрядов. Двоим дали уйти. Тех, кому не повезло, жестоко казнили на глазах у войска. Наступило утро. Миновал полдень. Однако приказ выступить так и не был оглашен. Тем не менее, отдельные кисиры, тяжеловооруженной пехоты, легковооруженных воинов, а также конные отряды начали сниматься со стоянок и без лишнего шума исчезали в окружающих лесах. Только утром четвертого дня огромный обоз, сопутствующий 50-тысячному войску, тронулся в путь. Ночь провели в походных колоннах. Где тьма настигала людей, там и устраивались на ночевку. Особые команды развозили в кожаных бурдюках питьевую воду. Апуашу атаковал Вавилоня на следующий день в полдень. Сначала колонны обстреляли лучники, укрытые на склонах долины. Халдеи сразу выставили заранее заготовленные плетеные щиты. Считавшиеся лучшими в мире вавилонские лучники открыли ответную стрельбу. Следом подготовленные штурмовые отряды, устремившись вверх по скатам, напали на скопившихся в сосновом бору горцев. По сигналу труп на перинду с тылу навалились проведенные тайными тропами кисиры. К вечеру армия перинду перестала существовать, а Пуашу бежал в Лидию. Победа была настолько оглушительна, настолько напомнила разгром египтян под Каркемишем, что в ставку Нереглисара сразу зачастили послы из соседних стран. Прибыли с поздравлениями гонцы от Астиага. Крёс прислал посланцев с выражением «вечной дружбы». Последних приняли холодно. Однако Нереглисар заверил лидян, что армия Вавилона не переступит границ союзной Лидии. Что же касается перинду, то коварство, разбой и неуважение к соседям должны быть наказаны в полной мере. Через два месяца Нереглисар взял обе столицы западной Киликии, Кирши и Уру, и оттуда, разграбив прилегающие к Лидии области перинду, повернул к морю. Здесь был взят город Питусу, лежавший на острове в 3 километрах от берега. При этом впервые в истории войн Нереглисар осуществил высадку морского десанта. Вавилоняне добрались до острова на кораблях и сходу взяли крепость. На том кампания закончилась, и в месяце Шабату, начало февраля 556 года до нашей эры, войска, обремененные огромной добычей, возвратились в Вавилон.